Далее можно выделить еще три группы. Вторая по количеству людей, человек 40, имела проклятие также похожие на насос, только если в самой большой группе проклятие можно было назвать выполненным четко и грамотно, то тут было полное ощущение, что кто-то неопытный учился и осваивал новые возможности. Такого наворотил, мама не горюй. Если насос у самой большой группы имел однообразную структуру и работал как единый механизм, то тут у каждого человека было нечто свое, особенное, зачастую даже не работающее на откачку энергии, а просто преобразующее и рвущее ауру людей на части. Похоже, вторая группа послужила полигоном для колдуна-недоучки, который наворотил такого, что никто не разберется. На самом деле справиться с этими экспериментами будет намного тяжелее, чем с работой профессионала. Не сложнее, а именно тяжелее. Потребуется намного больше сил, чтобы вырвать все грубые линии из аур пациентов. Однако с этим тоже, пожалуй, все ясно. Далее, третья группа, около трех десятков человек. Интересная компания. Полное ощущение того, что ребята только-только меч в сторонку отложили. И проклятие у них на всех одно. Не насос, а нечто из разряда мощного удара. Как будто по ним разом приложили чем-то тяжелым, по всей площади. Ауры рваные на части, просто лохмотья, и разрывы заполнены клубками нитей, которые развернули концы во все стороны. Ауры пытаются наполнить разрывы, но энергия улетучивается в никуда. В итоге люди слабеют и чахнут. Многих из них даже привезли, так как мужчины уже не могли идти сами. На самом деле справиться с их бедой проще, чем с предыдущими. В аурном зрении грубый удар оставил такие прорехи, что не заметить их невозможно. Нужно просто вычистить гадость, по аналогии с медициной, произвести очистку грязной раны и наложить на части неповрежденной ауры связующие нити или, опять же по аналогии, сшить края нитками. Кстати, многие участки у пациентов начали восстанавливаться самостоятельно. В принципе, некоторые из них могли бы сами устранить последствия проклятия, но для этого нужен покой и уход. В общем, наиболее простой случай. В последней группе моих будущих подопечных было всего 6 человек. Они даже шли компактно своей группой и, подойдя к ним ближе, я понял почему. Конечно, я знал о том, что существуют проклятия, которые влияют не только на проклятого человека, но и на окружающие его предметы и людей. Но считал, что на самом деле это совсем не страшная штука. То есть воздействие на окружающих хоть и есть, но оно минимально и наносит совсем небольшой вред. Да, неприятно, да, есть последствия, но воздействие в любом случае не мощное, так как оно наносится вслепую и несет в себе немного энергии. Любая аура здорового человека справится с этим без проблем. Однако то, что я увидел, перевернуло все мои представления о подобных проклятиях. Я даже завис на полчаса, пытаясь понять, что же предстало перед моим аурным взглядом. Это было невообразимое, сложное до умопомрачения, имеющее сотни разноплановых структур проклятия. Пытаясь разбить плетение на части, я выделил несколько насосов, преобразователи, какие-то накопители, структуры копирования и еще множество узлов, назначение которых я слабо понял. Основное, что мне было ясно, эта гадость реально себя дублирует и перебрасывает копии на всех, кто находится рядом. Причем штука хорошо маскируется и использует для распространения энергию самого проклятого человека. Постепенно в течение нескольких недель или месяца эта штука живет внутри и выжигает своего носителя. При этом внешний человек нормален, у него нет ни болей, ни неприятных ощущений, ни слабости. Потом в один момент накопленные проблемы вырываются наружу, и человек сгорает за считанные часы. На самом деле жуткая штука, ведь только подумать, пройдет проклятый человек по городу и бах, полгорода в морг. БРР, настоящий мор, и я даже не хочу думать о том, как могут с ним справляться, а то надумаюсь до зараженных чумой городов, которые блокируют войска и уничтожают любого, кто оттуда пытается сбежать. В то же время понять, что перед тобой носитель смертельной угрозы, невозможно, если ты не священник. А вот священнослужитель видит такое проклятие сразу, и если он действительно слуга своего бога, а не чиновник при кормушке, то реагирует. Вот и в середине этой группы, в окружении 5 человек сидела довольно молодая женщина в сутане служительницы матери. Монахиня прикрыла глаза и определенно молилась. Результат ее молитвы мне виден был воочию, то есть через аурное зрение. Нити проклятия, которые веером расходились от людей, не могли поникнуть за некую сферу или купол, который создавала при помощи молитвы молодая монашка. В то же время сама женщина не могла себя защитить, проклятие прочно проникло в ее ауру, однако стоит ей поклониться. Действительно героический поступок, отдать свою жизнь для того, чтобы спасти других. Не думаю, что сам смог бы сделать такой шаг на ее месте, а она смогла, а ведь ей не более 25 лет. Как говорится, вся жизнь впереди. Ладно, попробую вернуть ей ее жизнь. Конечно, у нее страшное проклятие, думаю, долго с ним сражаться придется, но опыт есть, должен справиться. Тем временем, пока я рассматривал проклятие, люди перекусили, отдохнули и начали подниматься, чтобы продолжать идти дальше. На окрики они не реагировали. Пришлось направить несколько воинов, чтобы вернуть тех, кто уже пошел по дороге. Наши действия вызвали первую реакцию людей. Они заволновались, то есть хоть таким образом стали реагировать на окружающую действительность. Что же, пора с ними поговорить. Я вскочил на ларга и направился в центр скопления. Остановился на небольшом возвышении в окружении Марины и двух птенцов и громко произнес, обращая общее внимание на себя: «Люди, меня зовут Ри, и я рад приветствовать вас. Кто вы такие?» Донесся голос из толпы. «Почему не даете нам уйти?» Так, появились вопросы. Пусть этот кто-то выплеснул раздражение, неважно. Есть контакт, меня услышали, нужно продолжать. Мои люди так же, как и вы, стояли на этой дороге год назад. На нас есть метки, такие же, как и у вас всех. Среди вас есть монахиня, она может подтвердить, что это так. Она не сможет, она занята. Опять раздался раздраженный голос. Сможет, но не прямо сейчас. Она сдерживает проклятие и не должна отвлекаться. Но скоро мы, то есть я и мои братья-монахи, я указал рукой на стоящего рядом со мной Марину и птенцов, избавим вас от черного колдовства. Мы сделали это в прошлом году для себя. Теперь готовы помочь вам. Зачем вам это нужно? Вот же неугомонный крикун. Сам от горшка два вершка, а голосит так, что уши в трубочку сворачиваются. А ей зачем это нужно? Вопросом на вопрос ответил я, указывая на монашку, и продолжил. А вы, почему вы уносите заразу в пустыню к гоблинам и стараетесь, чтобы она не осталась среди людей? Мы можем помочь. Не могли бы, вы бы нас не увидели. Мы снимем проклятие колдунов. Так что не расходитесь, мы всеми вами займемся. Но это будет не со всеми сразу и займет долгое время. Не один месяц пройдет, пока вы придете в норму. Поэтому скоро за нами приедут телеги, мы отправимся в укромное место. Там будет крыша над головой, тепло и еда. А дальше что? Блин, да задолбал он, хотя вопрос хороший. Ваш выбор. Хотите, живите, как хотите, хотите, присоединяйтесь к нам. У нас всем места хватит. Говорить, что надеюсь на второй вариант, не стану, но выбора на самом деле у них нет. Ну да, с меткой нам пути назад нет. Да что это такое? Он меня, наконец, разозлил своими вопросами и замечаниями. Слушай, я вас задержал, чтобы объяснить, зачем мы здесь. Среди вас есть те, которым нужно помогать срочно, иначе они не выживут. Поэтому времени на пустые разговоры нет. Кто не хочет, чтобы мы ему помогли, могут уходить и не мешать остальным. Никого задерживать не стану. Остальные пусть ждут, мы ими сейчас займемся. После моей отповеди со своих мест поднялись несколько человек. Постояв минуту и поняв, что никто не уходит, они сели обратно. Кажется, все успокоились и можно начинать работать. Позвав за собой монахов, я пошел к намеченным заранее первым пациентам, которым помощь нужна в первую очередь. Указал птенцам на нужных людей. С десяток минут понаблюдал, как они начинают работать, попутно помогая им настроиться и указывая на моменты, требующие особого внимания. Постепенно святые братья втянулись и дело пошло. Теперь сами пусть справляются, потом проконтролирую, мне же надо заняться наиболее тяжелым случаем. Пятеро людей, плотно окруживших монахиню, так и не сдвинулись с места, только с затаенной надеждой глянули на меня. Все, кроме самой молодой монашки. Девушка, прикрыв глаза, сидела и ни на что не реагировала. Интересно, сколько времени она находится в напряжении? Неделю? Больше? А ведь за все это время она даже не могла поспать. Наверное, совсем обессилила. Желая убедиться в своих подозрениях, я постарался рассмотреть ауру монахини, скрытую плотным коконом линии проклятия. Да, все-таки мало у меня еще опыта. Основной-то беды я и не увидел. Больше разглядывал само плетение колдунов и лишь потом смотрел на состояние ауры человека, а нужно было на это обращать внимание сразу. Аура монахини совсем поблекла, более-менее сохранившись лишь в районе головы. Руки и ноги совсем обесцвечены, из-за этого начались серьезные проблемы. Кровяное и лимфатическое обращение нарушено, кожа приобрела синюшный оттенок и постепенно идет процесс отмирания тканей. Пока еще только участков кожи, но скоро, в течение нескольких часов, начнутся необратимые процессы в мышцах, далее все перекинется на внутренние органы, а за этим последует гангрена и заражение крови. Надо срочно ее спасать. Но как? Громкие крики отвлекли меня. Я посмотрел в сторону и увидел, как троица людей напала на одного из птенцов. Монах уже лежал на земле, удерживаемый двумя мужиками, третий же со стервенением резал кинжалом руки, которыми мой человек пытался закрыть голову. Я вскочил и рванулся на помощь. Мне оставалось пробежать еще метров 10, а монах уже от шока начал опускать руки, еще мгновение и откроется незащищенное горло. Мелькнула мысль: «Не успею», которая подстегнула к действию. От взрыва разлетелся на осколки ближайший к месту схватки булыжник. Один из нападавших откинут в сторону, второй ослеплен каменной крошкой, третий же с кинжалом отшатнулся, но полон решимости. Еще пара шагов разгона, и прыжком взлетаю над головами сидящих на моем пути людей. Приземлился ногами в предплечье мужика, который опять замахнулся кинжалом на монаха. От удара он отлетел в сторону. Я также неудачно потерял равновесие, ощутимо больно упав на бок. А еще слабость от применения двух посылов на пределе сил, даже импер не смог помочь. Рывком вскочил на ноги, чтобы отразить следующую атаку, и пошатнулся. Да, не боец я теперь, но уже подоспел паштун с воинами. Они мгновенно скрутили нападавших и приставили мечи. Острая сталь остудила горячие головы, но не все. «Люди, вы что, не видите? Это же прихвостни колдунов!» — заорал один из нападавших, давишний говорун. «Мало того, что из-за них мы сюда попали, так и теперь они хотят использовать нас ради своих мерзких целей». По моему жесту паштум резко ударил обозленного кретина в район солнечного сплетения. Мужичок заткнулся и стал резко глотать воздух, но свое грязное дело его слова сделали. Многие начали подниматься, и в глазах их начал разгораться огонь решимости. Я увидел Марину и приказал: «Покажи им». Монах сразу понял, чего я от него ожидаю. Пара рывков, и в разные стороны отлетели сутана и меховая безрукавка, движение плечами, и с грохотом упала кираса, слитное движение, и монах стянул рубаху, оголяя покрытый рисунками мощный торс. Хоть и не яркое зимнее солнце, но оно смогло хорошо осветить множественные татуировки на груди и спине Марины, позволяя рассмотреть их всем присутствующим. Знак отца, напротив сердца, лики прочих богов и еще десяток символов, которые позволяют понять каждому верующему, что перед ними монах, причем принявший множество обетов. Марина не спеша прошел между людей. Было заметно, что они успокаиваются. Еще минута, и люди опять расселись. Тем временем говорун, который понял, что проиграл, начал тихо скулить. Интересно, чего он добивался? Похоже, он и сам не знает. Но теперь нам с ним не по пути, и не только потому, что он посмел напасть на моего человека. Определенно он неадекватен, а такая бомба замедленного действия, которая неизвестно когда и как рванет, мне не нужна. И ведь что самое неприятное, он может быть убедительным в своем безумии и в состоянии повести за собой людей. Нашел же он себе подручных, да и ключик к остальным подобрал. Не просто так окружающие его услышали и отреагировали. Нет, нам не по пути. Осталось только решить, что с ним делать. Как он? — спросил я у Таннисона, который склонился над раненым минуту назад монахом. Есть одна серьезная рана. Кинжал в плечевую артерию попал. Много крови потерял. А в остальном ничего серьезного. Просто порезы. Могло быть намного хуже, но кираса спасла. Я ухмыльнулся и краем глаза глянул на Марину, который уже оделся и стоял рядом с нами. А ведь он спорил со мной по поводу защиты. Вот ему, натуральный и живой пример, а то дулся на меня за то, что я приказал надеть броню. Тем временем целитель продолжил: «Уже все нормально. Я ему галер дал, немного подлечил, через пару часов поднимется». Я кивнул, давая понять, что услышал целителя. Потом глянул на говоруна с подручными, которые ждали моего приговора. «Между нами смерти нет. Паштум, вышвырни их отсюда. Пусть уходит». По приказу десятника пятерка воинов потащила нападавших в сторону дороги. «Он пойдет и расскажет все страже», — раздался густой бас. Я глянул на мощного мужика, который произнес эту фразу, и решил, что его высказывание дает возможность наладить разговор. Люди напряжены из-за произошедшего, нужно переключить их. А к нашему разговору со здоровяком уже прислушиваются. С чего это вдруг? Это наш сотник. Появился год назад, когда нашего прежнего командира списали из-за ранения. Сначала мы думали, что нам повезло. Приехал грамотный офицер. Только позже стало понятно, что у него не все нормально с головой. Да и в остальном, гнилой он какой-то, только не сразу это стало понятно. Умеет он себя так показать, что и не подумаешь. Из-за него многие хорошие ребята погибли, да и еще много всего случилось. Мы уже думали общий рапорт писать, да вот не судьба, сюда попали. А вот тут уже его понесло, не остановить, поэтому он и на монаха напал, обычно хитрее поступал. Интересное замечание, можно только порадоваться, я еще легко разобрался с этой проблемой. Ладно, нужно дать ответ. Ну что же, пусть идет, попробует поговорить со стражей. Только вот здесь не центр империи. Там к проклятым колдунами людям относятся хоть и с опаской, но никто не трогает. Даже подкармливают и просто ждут, пока уедут. Но вот из Эльстерна путь только в пустыню к гоблинам и с теми, кто туда не идет. Разговор один. Стрела в живот. Местные, как только видят подозрительных оборванцев, так и стреляют, не ждут, когда артефакт варки подтвердит наличие метки. А с вами так и вообще все понятно по знаку на одежде. Так что пусть пробует. Здоровяк внимательно глянул на меня и спросил. Так что получается, нам, чтобы выжить, надо быть с вами? Да, мы такие же, как и вы. Правда, за год метка почти развеялась, но иногда маги так настраивают артефакты, что они и на остаточный след реагируют. Так что пока нам в империю путь закрыт. Но не волнуйтесь, скоро поедем в торговый дом Хамалигина, там всех примут и поселят на пару месяцев. Поедем ночью, чтобы никто из местных не видел, иначе слух пойдет, и торговый дом очень скоро перестанет существовать. Далее отправимся в один хороший уголок, где мы живем. Там всем места хватит. Думаю, никто в обиде не останется. А ты? Начал говорить здоровяк, но я его прервал. Извини, много дел, и, оглянувшись, крикнул: «Паштум организуй, чтобы люди в шатре грелись». Десятник молча кивнул. «Таннисон, Марина, пошли быстрее, нужна ваша помощь». Глава 21. В сопровождении целителя и монаха я вернулся к группе людей, окруживших монахиню. При нашем появлении они слегка заволновались. Все, кроме самой святой сестры. Девушка, все так же сосредоточенно закрыв глаза, молилась. Дав несколько минут Марине на то, чтобы осмотреться, я спросил: «Ты эту молитву знаешь?» Он кивнул: «Хорошо, я хочу, чтобы ты занял ее место. Только смотри, не давай проклятию прицепиться к тебе, заодно и отбиваться поучишься». «Сделаю», — уверенно ответил монах. «Это хорошо, может и получится. Когда подойдешь к монахине, сначала убедись, что полностью контролируешь ситуацию. Как только это поймешь, выталкивай девушку ко мне, я ее поймаю». Марина кивнул, но при этом как-то хитро улыбнулся. Или мне это показалось, неважно, главное, он задачу понял. Монах напряженно, маленькими шагами подошел к девушке. Постоял несколько минут, закрыв глаза. Затем глянул на меня, кивнул, таким образом, сообщая, что готов. Присел, подхватил девичье тело на руки и с разбегом в полшага бросил монахиню прямо в меня. Ну и силища, устоять на ногах нереально. Марина просто снес меня с ног живым снарядом. Единственное, что я смог сделать, это послужить амортизирующей подушкой, которая не позволила травмировать девушку при падении. От всего этого монахиня очнулась и задергалась. Я постарался ее прижать к земле, одновременно стараясь успокоить словами: «Все нормально, мы здесь, чтобы помочь. Расслабьтесь, вы не понимаете. Я опасна, вы должны бежать, и мне нужно быстрее обратно». Девушка отчаянно рванулась, и если бы она была не ослаблена, то я бы ее точно не удержал. «А ну стоять!» — громко крикнул я ей в ухо. «Вон, смотри, он занял твое место!» — указал я на Марину. «А ты успокойся и не мешай мне работать. Я все прекрасно знаю и понимаю, так что спокойно лежи и не дергайся, а то я только время теряю, уговаривая тебя, а тут другое нужно». Я помог перелечь монахине на заранее подготовленную подстилку и жестом указал Таннисону, чтобы отошел на пару метров, так как заметил шевеление проклятия. Вот же гадость, всего полминуты вне ограничивающей сферы, а ко мне уже десяток отростков прилепилось, и еще пару десятков стремятся прицепиться. Я быстро отшвырнул от себя нити плетения. Да что это, никак не успокоится. Вместо одной убранной нити вылезают сразу две. Рвать и отшвыривать получается легко, но на это тратится все время, к Кроме того, нитей становится все больше с каждой секундой, и справиться со всеми уже не получается. С раздражением я сформировал из куска своей ауры воображаемый кулак и резко ударил им в сосредоточение проклятия в районе груди девушки. Плетение, мгновенно втянув отростки, схлопнулось. Порядок, теперь купол. Да, не зря я потратил лишние десяток минут на изучение сферы защиты, которую недавно создавала монахиня над своими подопечными, и потом еще пару раз в виде эксперимента создавал аналогичную сам. В прошлом убивший меня колдун немало погонял меня, заставляя мгновенно повторять его плетение. Во многом благодаря его науке эту подсмотренную защиту мне удалось скопировать и даже немного усовершенствовать. Вскоре вокруг девушки сформировался купол, который оградил проклятие от распространения. Ну что же, можно действовать дальше. Первым делом я подозвал целителя. Провел рукой по земле линию как раз там, где проходила граница защитной сферы, и спросил: не переходя эту черту, ты сможешь лечить? Да, но только желательно дать ей галер. Вот же, похоже, Таннисон решил теперь всегда пользоваться желтой морковкой. Ну и пусть, лишь бы польза была. И еще нужно дать выпить вот это. Он передал мне флакончик с темной жидкостью, это не даст ей уснуть, ей пока нельзя отключаться. Мысленным усилием я сделал окно в защитной сфере. Проклятие тут же потянуло в мою сторону свои нити, но несколько ударов вновь снизили активность колдовства, и я спокойно передал монахине лекарство. Она, как мне показалось, с надеждой, схватила их и немедленно приняла. Ну, пора заняться самим проклятием. Стандартный подход: вытягиваю отдельные нити и развеиваю их. Не идет. Проклятие немедленно заращивает повреждения. Вытягиваю блоки. Тот же облом. Пробуем частями, сверху, снизу. А если оттянуть? Все без толку. Промучившись час, я понял, что придется использовать радикальный подход. Однако резкое воздействие сродни шоку. Такой стресс сможет просто убить ослабленный организм. Таннисон, я собираюсь резко выдернуть проклятие. Она может не выдержать такой нагрузки. Нужна твоя помощь, обратился я к целителю. Поясни, чего ожидать, заволновался Таннисон. Точно не знаю, но будет сильный стресс для всего организма. От шока может остановиться сердце, прекратится работа мозга, также остальные органы могут перестать работать. Целитель на секунду замолчал, обдумывая мои слова, затем произнес: есть мысли, что можно сделать, ты только предупреди заранее, за минуту, чтобы я был готов. Я кивнул в ответ и принялся расставлять маркеры в узловые точки проклятия. Полчаса мне потребовалось, чтобы пометить все узлы плетения. В итоге сотни маркеров были расставлены по всей структуре. Ну и сложная, однако, гадость. И ведь не будь у меня прошлогоднего опыта снятия проклятия, я бы, скорее всего, многое пропустил. Надеюсь, сделал все правильно. Пора заканчивать. Я подал Таннисону знак, что скоро начну, и начал со скоростью пулемета выстреливать из своей ауры нитями, которые немедленно устремились к маркерам. Вскоре сформировался плотный пучок, который я мысленно ухватил. Ну, с Богом. Усилием воли я резко рванул пук нити вверх. Нити как будто напряглись, но не порвались. Вместо этого вверх устремилось проклятие, которое кляксой зависло над девушкой. Однако полностью вырвать колдовскую конструкцию из ауры пациентки у меня не получилось. Осталось несколько отростков, по которым проклятие устремилось обратно, но этого нельзя допустить. Поэтому я сделал еще один удар кулаком из ауры в центр кляксы. От удара плетение окончательно оторвалось от пациентки, сначала сжалось в ком и почти сразу начало растекаться в стороны. Теперь нужно скорее развеивать, пока не прицепилась к новой жертве. Без подпитки от ауры монахини плетение перестало само восстанавливаться, и я, наконец, смог его уничтожить. Уже через несколько минут от колдовства ничего не осталось. Я выдохнул и взглянул в лицо монахини. Да что это? Она что, умерла? Но Таннисон, видимо поняв, что я справился с проклятием, подошел к лежащей девушке и прикоснулся рукой к ее лбу. Монахиня дернулась и задышала. Пусть теперь спит, ей нужны как минимум сутки, чтобы восстановиться. Завтра проснется уже здоровой, сказал целитель и продолжил, объясняя мне то, что сейчас произошло. В некоторых случаях бывает нужно замедлить все процессы жизнедеятельности в организме и убрать чувствительность. Проще всего для этого использовать летаргический сон. Я подумал, что и сейчас он подойдет, так как организм просто не почувствует шока. Она жива и скоро придет в норму. Это хорошо. Пойду Марину обрадую, что у нас все получилось. Однако монах, который находился хоть и не совсем рядом, все и сам понял. Он тут же заявил, что пора его выпускать, только звучала его просьба неубедительно, ведь он прекрасно понимает, что это лишь первый успех, а еще 5 пациентов ждут. Поднявшись на ноги, я понял, что Марине еще не скоро удастся освободиться. Я не слабо устал и просто не в состоянии продолжать, нужно развеяться, заодно посмотреть, как у других птенцов дела идут. Что же, весьма неплохо, есть мелкие огрехи, но в целом монахи успешно справляются. Конечно, медленно, но это только по моим меркам. Ничего, скоро наберутся опыта, дело пойдет веселее. Кстати, нужно им и еще кое-что увидеть. С такими проклятиями, которое было у монахини, мне самому никогда еще сталкиваться не приходилось. Соответственно, как с ними воевать, я и сам раньше не знал, так что пусть опыт перенимают. Поэтому я позвал первого освободившегося птенца следовать за собой. Марина с нетерпением ждал нашего появления, опять с ухмылкой. Кажется, я понял намерение шкодливого монаха. Вот же приколист. Пусть уж лучше нового пациента птенец с Таннисоном ловит. И Марина, естественно, не подвел. Живой снаряд с громким матом врезался в целителя с монахом и свалил обоих в своеобразную кучу малу. Ну и силища, можно только удивляться. Ладно, не до этого. Опять удар по проклятию, чтобы свернулось. Затем защитная сфера и расстановка маркеров. Нечего новые эксперименты устраивать. Есть обкатанный способ удаления, его и нужно использовать. Только не забывать показывать птенцу все шаги, чтобы запомнил. Далее рывок и проклятие взлетает в воздух. Опять удар, чтобы отцепилось от пациента и развеять. Все, не понял. Это что за дела? На меня расширенными от ужаса глазами смотрит пациент. Таннисон, гад, экспериментатор. Хотел он, видите ли, посмотреть, что будет, если не использовать летаргический сон. Нет, ну как только додумался. Вообще на своей науке завернулся. Все, теперь все опыты только на тараканах. Будет знать. Хотя, конечно, и молодец. Получается, что можно снимать такое проклятие и без анестезии, но судя по состоянию мужика, не стоит. Бедолага на самом деле чуть не окочурился и еще не скоро придет в норму. В общем, дальше без экспериментов. Далее все пошло по проверенной схеме. Я вызываю очередного птенца для обучения. Марина устраивает кучу малу. Я удаляю плетение, попутно показывая ученику, как это делается. С последним из проклятых мы работали вместе с Мариной. Монах захотел сам снять проклятие. Он был уверен, что получится, так как все время наблюдал за моей работой. Рассмотреть весь процесс в деталях у него не получилось из-за расстояния, но основное он уловил. Немного подумав, я решил рискнуть и дать Марине шанс, но, естественно, под моим наблюдением. Сразу у него не все получилось. Пришлось указывать на ошибки и недочеты, но в итоге через час он сумел установить все маркеры. Затем рывок и плетение вылетело из ауры пациента. Марина от неожиданности замерой, мне пришлось ему напоминать, что нужно отсечь колдовскую конструкцию ударом. Ну а далее все прошло, как положено. Неплохой урок получился. Собственно, после него Марину уже можно направлять в самостоятельный полет. Хотя нет, рано. Пусть еще руку набьет. Нет у него еще уверенности, также местами путается. Ничего, еще пару десятков клиентов и станет он у меня профи, хоть куда. Только на самом деле, все это еще ерунда, и птенцы пока еще балуются. Снимать проклятие, в общем-то, простая работа. Ничего опасного, но так будет не всегда, и об этом с ними нужно поговорить. Вот приедем в торговый дом, там соберемся, и я все им расскажу. Хотя нет, сначала с основными делами разберемся, после этого и поговорим. Кстати, как-то незаметно стемнело, телеги приехали, пора в путь. Таннисон правильно оценил процесс восстановления монахини и в то же время ошибся. Вышла она в коридор большого дома типа общежития, построенного еще в прошлом году на заднем дворе торгового дома, как раз в середине дня, через сутки после того, как ее усыпил целитель. Девушка спала настолько крепко, что не реагировала ни на ночной переезд, ни на заселение. Тут целитель был прав, но вот по поводу ее состояния он сильно заблуждался. Точнее, при оценке состояния здоровья пациентки он ориентировался на свой опыт, а тут ситуация была несколько иная. На состояние тела влияла слабая аура, и организм должен был восстановить не только свою физическую составляющую, но и энергетику. Поэтому монахиня чуть ли не выползла из комнаты, держась за стенку от слабости. Она с удивлением рассматривала место, куда попала, и долго не могла понять, что произошло. Пришлось мне потратить пару минут, чтобы ввести ее в курс дела, но потом подвернулась парочка женщин, к которым птенцы сняли проклятие, и я передал им монахиню. Теперь они сами разберутся. Помогут святой сестре помыться, накормят, заодно все расскажут. Мне же на это время тратить не досуг. Нужно помочь птенцам закончить с особо горящими случаями и перейти к восстановлению аур. Понятно, что за сутки мы сняли проклятие только у небольшой части людей, но если тут же не приступить к лечению, то мы только погубим пациентов, поэтому нужно торопиться. Однако я недооценил упорство и настойчивость девушки. Я искренне считал, что она отправится отдыхать и восстанавливаться, однако через пару часов она нашла меня. В этот момент я как раз проводил урок Марине и птенцам, на живом примере объясняя, как наладить каналы перераспределения энергии в ауре пациента, чтобы не было переизбытка в отдельных областях, так как это может создать множество проблем вплоть до смерти пациента. Монахиня подошла как раз к началу моего объяснения. Она спросила, можно ли ей побыть рядом. Сначала я решил, что следует ее отослать, но потом подумал, что это будет неправильно. Понятно, она слаба, но если хочет, пожалуйста. Отталкивать ее не следует ни в коем случае. Наоборот, следует привлечь к нашим делам всеми возможными способами, зацепить нашими возможностями и потом припрячь работать на благо Скальма. Дополнительные священнослужители Скальму не помешают. У нас, конечно, есть самодельные монахи, но это все-таки не то. Отец Сарен, конечно, очень продвинутый священник, опытный, грамотный. В свое время он покрутился на ответственных должностях в структуре церкви, имеет статус. Кроме того, он стал первосвященником Скальма, главой самостоятельной церкви, правда, пока еще никем не признанный, но всему свое время. Однако он мужчина и по определению его покровитель, Бог-отец, то есть представляет он мужское начало. У слабого пола своя покровительница, мать, и именно ее служительницей является святая сестра, еще и поэтому она мне просто необходима. Я не стал сопротивляться желанию монахини удовлетворить любопытство, наоборот позаботился, чтобы она присела в мягкое кресло, и послал за соком. Свежие витамины необходимы ей для восстановления в неограниченных количествах, поэтому пусть пьет, а немного галера дополнительно подстегнет регенерацию. Девушка терпеливо молчала все время, пока я учил птенцов, точнее внимательно слушала, пытаясь понять, о чем идет речь. Лишь только после того, как я закончил, задала свой вопрос. «Скажите, кто вы такие? Вы колдуны? Меня зовут Ри. Можно на «ты»?» Девушка кивнула. Я порадовался, так как согласие означает то, что она уже положительно настроена по отношению ко мне и моим людям. «Санина», — коротко ответила монахиня, но потом уточнила, «старшая послушница из монастыря матери в Талисе, это недалеко от Рашуа». «Конечно, я не знал этих названий, но мне пришел на помощь Марина, графство Малония, на берегу моря и близко к центру». Я кивнул, принимая информацию. «Почему ты подумала, что мы колдуны?» Решил я уточнить вопрос монахини. «Не знаю, но, вы сейчас говорили об ауре, о каких-то каналах передачи энергии, о нитях. Это чуть-чуть мне знакомо, так как нам давали знания о последователях темных богов и колдунах, но мне говорили, что кроме молитв мы мало чем им можем ответить. А вы, насколько я поняла, видите сами проклятия, можете их снимать и потом убираете последствия. Это реально, так как я проверяла тех, кого вы излечили. Проклятия действительно исчезли, но мне говорили, что проклятия могут снимать только сами колдуны. То есть я немного не понимаю. Монахиня определенно запуталась, но основное я от нее услышал. Пора начинать объяснение. В некотором смысле ты права. Мы действительно используем колдовство, но постарайся почувствовать это. Я сформировал аналог благословения и направил белое проклятие на девушку. Через несколько секунд он вздохнула. Ой, как будто легче стало, и как-то радостнее. Да, это тоже колдовство, но назвать его проклятием, наверное, будет неправильно. Я при помощи колдовства поделился с тобой частью своей энергии, также немного улучшил циркуляцию в твоей ауре. Это тебе нужно, так как ты слаба. Однако, ты права, нас можно назвать колдунами. Хотя мне кажется, уместно будет другое название, например, ведьмаки. Но суть не в этом. Я попробую объяснить, что такое колдовство в моем понимании. Все, что нас окружает, деревья, животные, трава, даже песок и камни, помимо того, что мы видим обычным зрением, окружает некое поле, которое принято называть аурой. То есть существует энергия, которую выделяют все живые и неживые предметы. У живых энергии больше и она активна, то есть постоянно меняется и старается взаимодействовать с энергией окружающих предметов при помощи каналов и нитей. То есть все, что нас окружает, связано друг с другом, и так получается, что вся Тарана – это, по сути, единый шар энергии. Громадная и очень сложная система, состоящая из бесчисленного множества мелких аур. Я даже встречал одно название – Гея, или иначе душа мира. «Очень интересно», – высказался Марина, – «а ведь ты и нам ничего подобного не рассказывал». «Да, прав монах, упущение, однако. С отцом Сараном мы на эту тему общались, а вот с его воспитанниками разговоров не было. А Саран, похоже, решил не делиться с птенцами. Скорее всего, подумал, что лучше мне самому выложить ученикам эти мысли. Но на самом деле он прав. Раньше они были еще не готовы. Так было нужно, но теперь немного можно рассказать. По мере рассказа вы, надеюсь, поймете, что кое-что, пока вы были новичками, вам знать не следовало. Да и теперь вы еще слабы, но уже не так беспомощны, немного опыта набрались. Решил я пресечь сомнения птенцов в том, что им не доверяют. А ей, значит, рассказать можно сразу. Определенно, Марину задело мое высказывание. У нее такая школа жизни, что вам и не снилось, да и вы на что, будете за ней следить и помогать, пока сил не наберется. Школа жизни, хмыкнул Марина, а ведь он ревнует к тому, как я отнесся к монахине, придется его немного приструнить. Так, готовьтесь все, и ты, святая сестра, тоже, сейчас я вас атакую колдовством. Подождав несколько секунд, пока все настроятся и, подготовившись сам, я направил в птенцов и монахиню сначала шутку, а затем проклятие, рассеивающее внимание. Как и ожидалось, с шуткой справились, а вот с контролем сознания не получилось. Пока Марина пытался сосредоточиться, я спокойно подошел к нему и приложил к его горлу меч. «Ну как, сильно могучий богатырь, совсем справился?» — спросил я монаха, когда тот сумел прийти в себя. Марина застыл, сообразив, что у его горла острая сталь. «Я плавно убрал меч в ножны, а вот она намного лучше тебя сумела сохранить контроль. И этому она научилась во время, когда не давала проклятию, с которым она приехала сюда, распространиться», — указал я на Санину, которая напряженно сидела в своем кресле. «Ты нас атаковал тем, что мы не знали и не были готовы», — возмутился монах. «А ты, что думаешь, колдуны, когда вы с ними столкнетесь, сначала вас будут учить, а лишь потом применят свои силы? Да и не прав ты. Проклятие, воздействующее на концентрацию, я не показывал, но похожие были, так что мог сообразить. Кроме того, проклятиями темных колдунов я не владею. Я не знаю, что они могут применить, так что нужно быть готовым к любому повороту. И этим мы с вами займемся. Кое-чему я смогу вас еще научить, но немногому. Придется набирать свой опыт».